Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. И, значит, Друзья, всем привет. важные новости сегодня до Слушай, них. ну, во-первых, новость сегодня вот с утра на всех телеграм-каналах, то, что наши спецслужбы, да, ФСБ красавчики, ФСБ, мы вообще, вы красавчики, Да, предотвращен теракт. мы не будем, как тот спортсмен, говорить, Паш. ФСБ. Мы будем говорить только ФСБ, красавчики. Мы такие, Не-не-не, это правда. мы на чужих ошибках учимся, мы такие Не, вещи братан, не... знаешь, как можно сделать? Короче, какой-то день ФСБ, ну, к примеру, там, праздник, день ФСБ, да, или 23 февраля, да, и ты за день до этого начинаешь там, короче, а, ФСБ, вы там никчемные, никчемные, вы вообще все там плохие и так далее, да я вас вообще там на газовой трубе вертел и тому подобное. И ждешь, что на следующий день к тебе приедут. Ты в это время накрываешь поляну. Там у тебя все, короче, ну, блин, просто. Там дорогие напитки, еда, карлики-стриптизеры. Ну, все, короче. И ждешь пацанов. Понял? Братан, Пацаны, может не получиться, не прокатить. друзья, сюрприз, бля. Да ну я прикалываюсь. Ну, конечно, может не получиться. Да, пойдешь такой, накрыл поляну и такой позвал карликов, стриптизеров, всех, и такой, блин, забыл хлеба купить. Выходишь из подъезда, и в этот момент тебя принимают. Поэтому, и ты такой, у меня Пацаны, ж я там, просто парни, хотел у вас меня в ж там гости поляна пригласить. накрыта, а тебя уже все читают, значит, тебе, ну, ты понял, там все это. Слушай, ну ты зануда. Мог бы развить эту тему дальше. Не, я просто аж работал в силовых структурах, поэтому я знаю, когда люди, знаешь, там, ну, очень смешные случаи бывают, когда в частном доме, когда задерживаешь кого-нибудь, знаешь, там, ну, если собак нету, предположим, да, перелазят люди через забор, под дверью кто-нибудь уже сидит, и как кто-то звонит домофон, да, и там плохо видно, там, ну, человек там, допустим, или не слышно, алло, алло, ну, человек просто возле своего дома открывает дверь, думая, что он за забором, а уже возле его двери сидят люди. Поэтому там много очень разных приколов есть, неожиданных. Я видел даже такой случай, когда человек так не ожидал, что он пытался улететь, знаешь, такой вот так. Он начал отпрыгивать назад и вот так вот взмахивать руками, как будто он сейчас взлетит. Ну, то есть очень разные были случаи значит, в моей небольшой карьере. Вот. Но поэтому я говорю, что поляна может не спасти. Не, а можно, знаешь, как, короче, если частный дом, да, заранее нужно подготовить подкоп. Короче, у тебя подкоп, там где-то выход из подкопа у тебя за Это, кстати, забором. может сделать какой-нибудь ветеран из отряда ветераны Кстати, да. после СВО. У него может быть в подвале Черная труба, труба. там квадроцикл стоит. Все, и, короче, все, начинается штурм. Там тяжелые из ФСБ приехали наказывать. Короче, все. Ты им поляну накрыл, поставил записку. Пацаны, я просто вот, чтобы вы нормально посидели. И сам фух уехал, Да, а для короче, на него эту 15 километров пройти гуськом это не проблема. Как бы вот он так спокойно, вообще. спокойно и ушел. Вообще, да, вообще. Да, ну, в принципе, ну, знаешь, вот и преступники бывают очень такие находчивые, да, у них там тоже и дома там с двойными дном в подвалах, там, и чего, что только не бывает, поэтому, ну, разные интересные бывают случаи. Ну да. А, ну, мы Вот. лучше шутить не будем, мы лучше вернемся к своей практике, будем говорить, пацаны, вы красавчики, вот. Будем только хвалить, потому что вот этот отрезвляющий удар в пах, его никто не хочет получить. Ну, из тех, у кого есть мозги, конечно. Это понятно. Да, так вот, предотвратили в каком-то военном училище кто-то из сотрудников Минобороны, ну, кто-то из вояк готовил теракт. Вот, и его накрыли. Ну, в пользу, понятно, украинских спецслужб. Поэтому молодцы, отработали, предотвратили. Главное, предотвратили. Предотвратили. Вот. Ну, кому интересно, Вообще, будет надо смотреть сказать, новости, я, ты, наверное, узнаете. прошлый эфир мой не смотрел, наверное, был занят. Вот, я как раз-таки там рассказывал про вот о том, что мы вот с тобой говорили, что вот момент обнаружения цели и нанесения ударов у нас в начале СВО там было там сутки, двое, там трое, да, а потом сейчас все увеличилось, да, там, допустим, Орлан там или Зала обнаружила, и там тут же следует Да. удар Искандером. И я на прошлом видео как раз сказал, что вот обратная карма, когда человек что-то совершает, допустим, не обязательно какое-то тяжкое преступление, а даже какое-то хулиганство, даже вот, ну, который вот недавно, да, этот спортсмен, хотя он визуально на спортсмена не был похож, ну, ладно, вот парень там жимовик, все, он высказался, значит, о СВО, высказался о Федеральной службе безопасности, да, и прошли не сутки, а прошли часы. То есть вот как нанесение ударов по противнику, время принятия решения сократилось, так же и обратная карма, она тоже намного сократилась. Были сутки, сейчас уже намного меньше. Сейчас мы видим, только сказали, несколько часов уже уголовные дела, людей уже показывают, они уже извиняются. Поэтому вот, да. Вот, да, это, короче, в Московской области какое-то военное общежитие, и должен был там чувак, 40, ну, пока пишут 49-летний с военнослужащим Минобороны. Нам вот планировал это все устроить. Я просто не понимаю, что у людей в головах вообще. Ну, то есть, чувак, ну, если тебе так нужны деньги, ну, я не знаю, блин, продай почку. Или еще, ну, пойди курьером Ну-ка, работать. классный бизнес-план от Даниила Бессонова. Продай почку. Нет, смысл просто в чем? Смотри, тут я понимаю этих людей. Я вот читаю комментарии вот в канале, да? Я читаю людей, и я вижу, допустим, по комментарию, что, допустим, человек чем-то недоволен, да? Ну, возможно, и, ну, есть такая большая вероятность, что его жизнь где-то в регионе, там маленькие зарплаты, еще что-нибудь, какой-то депрессивный район, где он живет, потому что, ну, города, значит, в регионах это не Рублевское шоссе, да, и там, когда ты едешь, там нету салона Lamborghini, когда ты его проезжаешь. Вот, поэтому понятное дело, что там у людей, люди хотят каких-то изменений, а, допустим, там 20 или 30 лет на его улице изменения не наступают, да. И когда я вот был, допустим, в Макеевке у Макса, я как раз приезжал к нему зимой, ну, зимой, осень там, и я вот выхожу, знаешь, из его подъезда и говорю: слушай, ну, это знаешь, как в игре «Сталкер», короче, вот знаешь, там, «Сталкер, ступай своей дорогой». Вот просто ты выходишь из подъезда, и вот, видимо, что в подъезд, ну, не облагораживался, наверное, с Советского Союза. И вот ты выходишь, знаешь, вот какая-то беседка самодельная во дворе, там какие-то лавочки самодельные, знаешь, ну вот не хватает бельевых веревок с бельем, ну, наверное, они летом тоже бывают. И вот ощущение создается, что ты вот, знаешь, находишься в игре «Сталкер» какой-то, да? И Макс тогда на меня очень обиделся, он сказал: слушай, да ты не, это просто сейчас, типа, не сезон, мало людей, здесь вообще весной красиво, здесь цветут каштаны, вот, ну да, действительно, я приезжал весной, летом там, да, и там намного лучше, но вот осенью сложилось такое, знаешь, вот, ну, такое пасмурная такая вот, ну, балабанщина, как мы вот любим говорить, да, вот, я новый термин ввел в нашей ЦИПСе, да. И вот депрессивное такое, вот, знаешь, там все смус, такое серое небо, все вот такое, знаешь. И я могу понять человека, что он, может быть, что-то пытается делать, знаешь, может, там работает на двух работах, и у него ничего не получается. И он, может быть, где-то в глубине души разочарован в чем-то, да, и вот он пишет, допустим, такие негативные комментарии, да. И, скорее всего, вот в любой, наверное, в любой среде есть вот люди, которые, ну вот, не знаю, где-то в жизни у него произошел какой-то вот эмоциональный сбой, знаешь, вот есть люди, которые, допустим, у меня есть пример, когда там человек, там, ректор в институте, плюс он еще на трех работах там проектирует мосты, плюс он там, он говорит: я сплю 2 часа в сутки. Да, у него там волосы повыпадали все это, он там на пару лет, там, значит, младше меня, там, мой друг, там, с детства все. Но у него хорошая квартира, он купил себе квартиру, у него хорошая машина. Понятно, что он в институте, он работает, у него там зарплата небольшая, но он еще, ну, работает, ну, вот доп. Работу делает дома, когда проектирует какие-то большие серьезные объекты. Ему позволяет, значит, ну, его образование, да, он бы мог просто получать там зарплату какую-то там 50 тысяч, 60 тысяч рублей, да, но он проектирует мосты и зарабатывает там, ну, миллионы, наверное, да, за то, что делает такие большие проекты. И он бы мог просто сидеть на зарплату и говорить, что у нас все плохо, я там кандидат наук, и так далее, там, да, и вот, а у меня зарплата 50 тысяч, но он выбрал для себя что? Что он делает доп. Работу и зарабатывает. То есть, в принципе, он мог бы и гундеть сидеть, если бы работал на одной работе, да, и, ну, и не гундит, потому что он, ну, как бы, как можно сказать, там, у нас ну, суетится, грубо говоря, да, но не все люди могут, допустим, вот так позволить себе, предположим, работать активно, да, кто-то говорит, а я вот просто должен работать там на пятидневке, да, там, с 8 до 6, и уже мне должно все хватать. Поэтому, наверное, у человека, ну, может быть претензии там, что вот он должен суетиться, а он не должен суетиться там, да, вот. Поэтому, конечно же, вот в такой среде, среди вот таких людей, мне кажется, очень просто найти человека, который может быть, ну, обижен, наверное, на, скажем так, на власть, там, на еще на кого-то, там, на Путина, там, ищет виновных там в этом. Но мы видим, вот ты сейчас сделал пост, да, где Илон Маск, папа Илон Маска делает бесплатную рекламу Путину. Да, то есть он говорит, ребята, а вот мы считаем, что вот этот человек вот такой, да. И Ну, это не реклама, он просто сказал, как думает нет, я по-честному. говорю, что обычно за рекламу платят деньги, а здесь бесплатная реклама. В плане чего? Что отец самого богатого человека в мире, который сам там стал там бизнесменом каким-то, делает ракеты, машины там, да, он говорит, а мы, ну, по факту он сказал, мы фанаты Путина, да. И вот эти люди все, которые вот в этой среде выискивают людей, которые готовы совершать теракты, да, они, ну, просто, не знаю, ищут среди людей, которые, наверное, думают, что где-то там лучше, чем у нас, да, мы уже об этом раз много говорили, что вот там живут лучше, да, и вот если мне дадут деньги, я перееду туда, и там я буду жить лучше, но А, на самом деле слушай, нет. просто Подпишитесь, дебил. да, подпишитесь на Шария, он вам будет рассказывать, что там в Европе, пожалуйста. Да. И Причем, вы, да, и вы огорчитесь очень сильно. вот чувак, который, ну, военнослужащий, который собирался теракт совершать, он не просто дебил, это мразь и убийца Ну, потенциальный. предатель просто и все. Ну, что... Просто, ну, понимаешь, ну, одно дело, если вот ты, к примеру, не любишь страну, хочешь предать, идешь на сотрудничество с вражескими спецслужбами и продаешь там секретные документы, там, я не знаю, распорядок дня в своей там воинской части, когда кушают, ну, условно Не, говоря, он да. может сказать, братан, что он это делает, потому что он любит страну. Это полная херня, как бы, этого нельзя делать, это тупо, это предательство, вопросов нет. А когда ты еще готов убить своих, то это, ну, совершить теракт, да? Ну, это, блядь, просто надо быть конченным, понимаешь? Ну, конченным. Поэтому я и говорю, блядь, ну, пойди почку продай лучше, если так. Но здесь, опять же, друзья, при вербовках деньги не всегда решают. То есть не всегда это из-за денег происходит. Там какие-то, да, бывает, там, с начальством поссорился. Очень часто, кстати, и на Донбассе еще до СВО, поскольку у нас были всегда трения с начальством. То есть там получается как? Когда приезжали настоящие, вот советники, да, настоящие кадровые офицеры, правильные, блядь, приезжали к индейцам в ДНР, ну или ЛНР, да, и относились соответственно, что мы настоящие офицеры, а вы вообще никто. Вы тут что-то воюете, что-то это. Это все не по-настоящему. Ну да, вы умираете по-настоящему, ну а так это все, эти ваши погоны, вы и вот это все, как бы, да. И, естественно, таким образом у многих, ну не у многих, у некоторых офицеров такая, ну вот сами же вот советники толкали их на сотрудничество с врагом. То есть создавали такие условия, обижали настолько, как бы, людей, что у них срывало башню, они там начинали, как бы, сотрудничать, как бы, с противником. То есть и чувство недооцененности, и вот такие конфликты через унижение, это все почва, которая благоприятная для противника. И вот когда общаешься, там, допустим, вот уже СВО началось, все уже все официально, там, и вот ты начинаешь общаться там с ребятами из конторы, говоришь, чуваки, ваши коллеги, там, из другого ведомства и так далее, сами создавали и продолжают это делать, почву, блин, для работы противника. Это как-то можно пресекать? То есть, ну, казалось бы, да, ну, назвал там какой-то там полковник, настоящий полковник, не настоящего майора, назвал там чмом, там гондоном и так далее. Это как бы, ну, такое. А когда это делать перед коллективом, ты там педик, блин, я там с тобой вступлю в половую связь, с твоей женой, блин, и так далее. Ну, там просто унижения доходили часто очень, ну то там просто вот такое ощущение, что они соревновались, кто лучше унизит местных, как бы. Вот. И приводили вот к таким моментам. И это не пресекалось. То есть вот то, что эта почва благоприятная, как бы создается для противника из-за дебилов, блин, из-за конченных дебилов с комплексами, это вот как бы считалось за норму. Хотя процент вербовки, ну я опять же, у меня там друзья были в военной контрразведке, еще местное МГБ когда было, процент вербовки, то есть тех, кто шел на вербовку, как раз это были не деньги или там какие-то компрометирующие материалы, а вот именно конфликты, как бы, вот из-за таких обиды, как бы, на начальство. Я, кстати, хочу тебя поддержать. Почему? Потому что вот мне писал, значит, человек, он доброволец из Германии. Он говорит, я приехал по зову, значит, по зову своего долга. Вот, я так понимаю, что он русский, ну, жил в Германии. И он приехал, воевал, и у него там сейчас заканчивается контракт, он там что-то, ну, там очень, говорит, там, ну, так расходился очень плохо, несмотря на то, что у него там, по-моему, 2 или 3 ранения, ему присвоили медаль за отвагу, вот, он, ну, там, короче, такая, знаешь, целая драматическая история, да, и вот подобное, я вот вчера озвучил как раз-таки просьбу мобилизованных людей, что их все время склоняют к тому, чтобы они подписали контракты, стали, значит, контрактниками, они этого делать не хотят, вот, мне один из парней написал, говорит, слушай, ну, он говорит, я гражданский управленец, то есть я, ну, управлял какими-то процессами, значит, вот, значит, в офисной всей этой движухе, да, был руководителем, да, а сейчас он мобилизованный. И он говорит, я просто понимаю, что вот, во-первых, военные офицеры, которые заканчивают военные вузы, там, ну, знаешь, сначала там кадетские какие-то корпуса, потом поступают в высшее военное училище. Они, говорят, они, по-моему, говорят, вообще не понимают, что с людьми можно не обязательно как с идиотами обращаться. То есть, ну, им вбивают это все вот на подкорках с самого начала, что они просто по-другому не умеют. Он говорит, я не знаю, как там в семьях у них дела обстоят, но просто, я говорю, такое ощущение, что надо, ну, не понимают вообще ни психологии, ничего. Они, говорят, не знают, что можно поставить задачу ни на кого не орать, там, предположим, да, и, говорит, получить потом обратную связь, что люди могут спокойно, взрослые гражданские люди могут спокойно выполнять любые боевые задачи нормально, если с ними обращаются и ставят задачи нормально. Говорит, такое ощущение, что надо, говорит, набирать гражданских специалистов, которые будут ездить всех тестировать, и потом отправлять их, составлять им специальную программу, как, знаешь, вот как проводятся, вот как ты говоришь, там, коучи всякие, тренинги и так далее, да, вот проводить подобные вещи уже с офицерами, чтобы им люди рассказывали, как вообще в коллективах должно быть, что и как начальник себя должен вести, и как подчиненные должны себя вести. Вот вплоть до такого, вплоть до таких тренингов нужно проводить, чтобы там что-то поменялось. Потому что, говорит, ну, так как это все выглядит, говорит, конечно, хотелось бы желать лучшего, потому что, ну, там, Ну, то ну, так и наверное, есть. надо сказать, что это не везде, я больше чем уверен. Это не то, что сейчас мы взяли и там я там Братан, поставил, ну, к скажем так. сожалению, вот такое отношение и общение между начальством и подчиненными, оно почти везде. За редким исключением. Вот я специально, понимаешь, поскольку мне нравятся вот эти моменты информационно-психологические темы, естественно, мотивация бойцов, демотивация бойцов, то есть что влияет. Я вот при случае почти каждого, вот допустим, есть у меня друг там из 45-й бригады ВДВ, там, еще там из других там, да, бригад, там, морская пехота, там, 80-я арктическая бригада. И ты начинаешь, ну понятно, ДНР, ЛНР подразделение, это понятно, да? И вот я спрашиваю просто, как начальство себя ведет там? Ну, помнишь, раньше еще мне было интересно спрашивать, как курсантов учат, то есть как воспитывают молодых офицеров в российских военных высших учебных заведениях, да? То есть унижают или на «вы»? И так далее, да, и оказывается, что чаще, к сожалению, все через унижение начинается. Уже курсантов, молодых лейтенантов учат быть униженными и унижать подчиненных. Но есть высшие военные заведения, где такого нет, слава богу, где уважительно и так далее. И потом результат мы видим, выходцы из каких, вот начальники из каких учебных заведений, как себя ведут и как к ним относятся бойцы. И вот в разных бригадах, и как правило, к сожалению, вот в большинстве случаев, то вот практикуется вот такое через унижение. То есть начальство почему-то думает, что единственный мотиватор заставить подчиненного выполнить задачу, это его унизить, сломать и так далее. Вот. Но, кстати, это не касается 45-ки, которую я уже сказал. Нет, но Вот. есть даже не то, что 45-ка, есть просто подразделение, где там, ну, все адекватные Да. люди, как бы вот. Отдельно хотел бы сказать, вот, допустим, командование 80-й арктической бригады, там у меня один из представителей высокого командования этой бригады, хороший друг, мы много лет дружим, вот, там они вообще, ну, у них классно, как бы, и у них бойцы, вот, допустим, ну, один из примеров, вот я в Донецке был, там встречался с одним полковником, тоже там старый друг, и общались, и он говорит, я вот приезжал в гости к командованию 80-й арктической бригады, и меня там бойцы встретили на проходной, все, показали, где можно припарковать машину, я пошел, как бы, в штаб общаться, как бы, говорит, пообщались, через 2 часа выхожу, а, говорит, машина, на которой мы приехали, она идеально чистая, то есть бойцы ее вымыли. Он говорит, пацаны, зачем? Они говорят, не, ну вы же приехали вот к нашему командиру, но вы же его гость, а мы его очень любим и уважаем, и мы просто вот решили как бы вам помыть машину, как бы, да, вот просто потому что, ну, Но это какой-то он эксклюзив, как бы это да, все это включено. фишка. Это приехал чувак с верту, у него там есть кнопка консьерж, он нажал кнопку, бойцы Не-не-не, начали мыть здесь ему момент машину. в том, что когда боец, особенно на войне, все чувства усиливаются, ты это сам понимаешь, да? Но когда боец относится к командиру, как к отцу командиру, по-настоящему, да, и уважать, то боец думает, во-первых, боец боится подвести своего командира, во-вторых, он думает, он понимает, что командир впишется за каждого там рядового, неважно, за каждого бойца, и он думает, как вообще, как бы, ну вот свое уважение лишний раз проявить, помочь, да, то есть гости приехали, значит, надо, чтобы эти гости о нашем командовании хорошо думали. Ему не ставили задачу мыть машину, он просто пошел там, ну, с бойцами и помыли по своей инициативе, чтобы гости также уважительно относились к командованию, вот на этом примере, понимаешь, то есть, ну вот условно говоря. То есть это те вещи, которые нужно обсуждать. У нас это не принято, вот такие вещи, на это обращать внимание, да. Вот у нас, к сожалению, унижение и ругательство и так далее, все через, как говорится, пиздюлину, да. У нас это как такая какая-то традиция армейская, и не только армейская, это и в МВД, как бы, и вообще, ну, на госслужбе, и не только. Ну, почему-то вот так. Вот, но на мой взгляд, так себя ведут командиры или начальники, у которых низкий уровень интеллекта. Он не знает по-другому, как вести себя с личным составом, с подчиненными, с коллективом. И вот как бы вот таким образом такой у него стиль. Слушай, ну я это самое, я тут с тобой согласен, есть такая проблема. Я даже вот сам, мне причем-то казалось, что в принципе такого не должно существовать. Но я когда был молодой парень, служил, я был очень наивен, да, почему? Потому что, ну, я думал, что какой-то коллектив или так, знаешь, все должны быть как братья в коллективе. Ну, так в армии так убивали, да, на службе, что там должен быть крепкий коллектив, да, что должны быть все за одного, там, да, один за всех. Там у нас, если, допустим, что-то, ну, один там что-то сделал, всех наказывают, там, чтобы друг друга воспитывали, и в Это, таком наверное, плане, везде да, так, да. воспитывали. А получается на деле, что, ну, во-первых, когда ты служишь уже потом, ты получаешь, что командиру, допустим, наоборот, ему не надо, чтобы был слаженный коллектив, он не хочет слаженного коллектива, он боится слаженного коллектива. То есть командир боится слаженного коллектива. То есть если есть костяк в подразделении, это проблема командира. То есть не то, что там, знаешь, там, как, там подразделение там решает друг друга какие-то вопросы. Там, да, там кто-то там, ну, не знаю, переезжает, приехали, все помогли. Кого-то там побили, все приехали, разбираются. Или там у кого-то кто-то там, ну, какие-то проблемы, все сбрасываются деньгами. Это командиру не нужно. Почему? Потому что ему проще, когда, значит, все разрознены в подразделении, ими проще управлять, да. Вот. И, кстати, вот я сталкивался с такой ситуацией, когда у нас в подразделение, значит, пришли люди, вот, они, понятное дело, что никто не сдавал никакое ФИЗО, которая, ну, чтобы попасть в спецподразделение, ты обязан проходить определенные, значит, этапы, да. Эти люди просто пришли за командиром, который сам ничего не сдал, по сути, ему там дали в табло, он не должен был работать, но так как за него там попросили, его взяли. Вот, через время он начал менять всю структуру, менять всех сотрудников, и вот за собой притащил как раз вот таких вот людей, да. И я вот лично сам наблюдал, вот для меня это было немножко удивительно, да, когда там один из замов командира, он людям, которые там, ну, знаешь, допустим, вот в системе МВД, наверное, там всегда была вот такая тема, что военные считают, значит, там сотрудников, там, даже там, неважно, СОБР, ОМОН, там, по барабану, типа, вы не настоящие офицеры, там же спецзвание, знаешь, вы не настоящие офицеры, вы, типа, не заканчивали вышки, да, а, значит, сотрудники спецподразделений считают, ну, таких ведомственных, да, когда приходят к ним военными, они их называют сапогами, потому что, ну, короче, вот есть такая, знаешь, негласная, небольшая такая кулуарная война, да, вот, значит, сапоги и значит, и пиджаки, вот, и вот я лично наблюдал, когда там вот, пришел человек, и он там был чем-то недоволен, и он вот лично я вот свидетель, он говорит, вы здесь не офицеры, да, когда люди там прослужили по 10, по 15 лет, там все ездили в зоны боевых действий, у меня вот друг там участвовал в освобождении заложников на Дубровке, вот, значит, надышался там газа, у них не было противогазов, казалось бы, там же, ну, то есть там было очень много удивительных историй, вот, и вот человек говорит, вы здесь не офицеры, да, у вас не было, вы никогда не командовали личным составом, то есть у него уже где-то на подкорках, понимаешь, ему где-то вбили, что офицерское подразделение, это значит не офицерское подразделение, офицер там только командир, а пулеметчик, допустим, какой-то, или там стрелок, или снайпер, он не может быть подполковником ни при каких обстоятельствах, потому Ну что он да. не командовал личным составом. Да? И я, кстати, тогда еще, ну, я уже тогда где-то более 10 лет прослужил, и я ему тогда говорю, слушай, а что ты сюда пришел? Вот мне интересно. Вот если здесь все, ну, дураки, да, вот люди прослужили по 10 лет, там, по 15 лет, там, у нас были там, которые еще по 25 лет прослужили, знаешь, которые уже такие, как у мавзолеи, он лежит там, на что, просто участвовал во всех операциях, там, и в Памятник, да. Первомайской, и в Буденновске, и там в первую компанию ездил, и во вторую компанию ездил, везде, где только мог, ездил, знаешь, его просто, я говорю, давайте его там, ну, там, грубо говоря, там, Петю будем выводить, просто на день отряда показывать, как, ну, вот, флаг есть отряда, у нас вот Петя вышел, там, с самого первого дня там отряда служит, вот мы его типа будем, пусть в мавзолее лежит там с палки где-то, а кого бы его не трогайте, только когда какой-то праздник, он на себя все эти медали одевает и просто выходит и обратно его уводим, короче. И я говорю, ну что ты сюда пришел? Хорошо, ты закончил специальный вуз, а тогда это, я помню, что он заканчивал какой-то вуз, этот человек, связанные с ракетами, ну, то есть там что-то какой-то, то ли, ну, вот что-то ракетно, какой-то артиллерийский вуз. Я говорю, вот смотри, я говорю, ты тогда на тот момент, там еще, по-моему, в армии даже был этот Сердюков командовал. Я говорю, смотри, вот в армии, я говорю, постоянно там какие-то проблемы, что-то там переустраивают, что-то там какие-то модернизируют, то есть сокращения какие-то, то есть явно не хватает специалистов. Я говорю, вот почему ты не пошел по профилю делать там, чтобы вот в армии были одни специалисты, а ты пришел туда, где можно проебаться. В прямом смысле слова. То есть после армии здесь можно проебаться, по сути. Почему? Потому что в спецназе всегда там какой-то график сутки, там через сколько-то, какие-то ксивы, пистолеты, спортзалы, ответственности на тебя нет, и оперативной работы никакой у тебя нету, только выезды какие-то там или командировки, да, все в этом плане очень спокойно и стабильно, да, что, конечно же, ну, глобально отличается от вооруженных сил, когда там какие-то учения могут быть трехмесячные, там, да, от тебя кучу, значит, документов требуют, ты там за каждого бойца отвечаешь, за всех срочно отвечаешь, то есть там, в принципе, достаточно геморройное, ну, мероприятие в плане нагрузки, да, я говорю, то есть ты, получается, ушел оттуда, где сложнее, пришел туда, где тебе кажется, что легче, сразу, не пройдя вот весь путь от рядового, там, ну, допустим, там, я не говорю там спецназа, там рядового бойца, да, а от там офицера, там лейтенанта, там грубо говоря, молодого бойца спецназа, да, и вот весь путь ты не прошел и не стал там начальником штаба отряда, да, или там замкомандиром отряда, а ты просто пришел, где-то там работал непонятно где, потом пришел, тебя сразу поставили замкомандиром отряда, и ты начинаешь нам теперь здесь рассказывать, кто мы такие. Понимаешь? Ну, он быстро как бы понял, что авторитета у него никакого нету. Он стал, был Жорой, стал Жоржетой. Вот, начали шутить, что теперь в отряде назначают людей, у кого шире жопа. Вот, и он как бы чувствовал себя, ну, немножко не в себе. Ну, в итоге, конечно же, как и все вот такие вот ребята хитрожопые, он и получил ордена мужества, и все регалии, я не знаю, по-моему, ну, не знаю, пистолеты наградные были у них или нет. Ну, короче, он из системы выжил максимум, да. Но и при этом, он выехал за счет вот этих вот всех подразделений, выехал за счет вот этих вот ребят, которые там не офицеры, да, получил все регалии, все возможные. И, ну, прекрасно себя чувствует, да. И вот даже в отряде, где вот, понимаешь, вот в чем проблема, да, вот в спецназе все должны там друг друга как бы оберегать, скажем так, да, а тут пришел чувак уже, который говорит, да, вы не офицер, то есть вместо того, чтобы прийти, знаешь, как-то подмазаться, сказать, ребята, братишки, я там, ну, вот служил в войсках, там, вот, но я всю жизнь хотел служить в спецназе, понимаешь, там, раз-раз-раз там как бы и подмазался, нет, он пришел и говорит, а вы здесь не офицер. Понимаешь? И это, ну, и даже вот я на своем уровне говорю, что такая проблема есть. То есть вместо того, чтобы сплотить отряд, его начинают делить, да. И я больше чем уверен, такое много где. И вот ты правильно сказал, что за командира люди стоят горой. Сразу говорю, машины никому мыть не надо. Я машины никому мыть не стал бы. Даже если бы меня заставляли с автоматом мыть машину, я послал бы нахуй всех. Но хорошо, помыли, допускаю. Все бывает и такое. Но когда у И здесь тебя, нет ничего зазорного на самом деле. братан, хорошо, если им нравится, пусть моют машины. Я машины мыть не буду. Вот. Смысл просто в чем? Что если у вас крутой командир, то все бойцы будут стоять за крутого командира. Это нормальная психология, это нормальное поведение. Почему? Потому что если вы, допустим, ну, в боевых действиях, в гражданской жизни, неважно где, будете хуевничать, и ваше подразделение где-то загремит, и из-за вашего поступка снимут нормального командира, вам пришлют хуеплета, и вы от этого будете все страдать. Поэтому любые нормальные люди, которые у них в голове есть хотя бы одна извилина, они будут делать все так, чтобы, не дай бог, своего командира не подставить ни при каких обстоятельствах. Потому что вот в данном случае хороший командир – это большая редкость, это просто эксклюзив. Потому что я вот служил, ну, сейчас скажу тебе, там срочную службу, один отряд, потом региональный отряд и два отряда в Москве, да. Ну, и плюс Вагнер, ну, Вагнер – это не, ну, как бы отдельная тема, но там тоже были командиры, да. И я могу сказать, что вот где я был, я хочу сказать, ну, мне попадалось, ну, может, половина нормальной. То есть, да, один был там классный, второй был нормальный, третий был адекватный, а остальные были просто люди, которые оказались случайными. И ты прекрасно понимаешь, что хороший командир – это эксклюзив просто. Из-за него надо держаться просто двумя руками. Поэтому, ну, а когда, ну, поэтому любой человек должен это понимать, что... Ну, это понятно. Но здесь момент еще в том, что когда тебя с курсантских лет воспитывают в унижениях, то это будет очень сложно потом перестроить в голове в первую очередь. Тем более каждый униженный, он мечтает отомстить. Причем не тому человеку, кто его унижал, а просто перед самим собой, то есть отомстить хоть кому-то, чтобы в своих глазах ну, как-то вот этот позор, что ли, смыть и тому подобное. Поэтому те офицеры или командиры, которые унижают своих подчиненных, они порождают таких же просто дебилов, как бы. Вот. На самом деле, вот моя позиция какая? Еще с 2014 года, что, во-первых, если ты командир, у тебя больше ответственности, обязательств, чем прав. То есть твое подразделение – это не твоя частная собственность. Это, ну, скажем, ну, по сути, как твои дети, да? Ты за каждого несешь ответственность. Ты должен обеспечить каждому максимум, что ты можешь. Вот что от тебя зависит, ты должен в первую очередь создать всем условия максимально хорошие, насколько в твоих силах, чтобы они могли выполнять работу, выполнять боевые задачи. То же самое ты должен, если кто-то где-то накосячил, ты должен максимально человека прикрыть перед вышестоящим командованием, а потом уже с ним разобраться сам. То есть ты должен на себя удар взять. Потому что многие командиры, они так, вот так ты накосячил, ну сейчас поедешь со мной, будешь перед моим начальством, короче, отвечать. Пусть тебя там, типа, это самое. Это сразу, ну, путь... Да, блин, тут можно долго говорить, но насчет того, что нельзя ругать, орать, материться, можно. Но... Когда это, допустим, когда люди накосячили, вот реально, воспользовавшись твоим как бы доверием, да, вот у меня такое бывало в жизни и в руководстве уже потом на гражданке и так далее. То есть ты даешь людям свободу, относишься к ним как к профессионалам, с уважением, всегда их прикрываешь, все. Но у человека по психологии так складывается, что ну, на автомате, может, неосознанно, неумышленно, но люди автоматически ищут возможности меньше работать, меньше напрягаться, косячить. Ну, Начинается расслабон ловят. ослабон, да, и начинается просто из-за невнимательности. То есть он выполняет задачу, если раньше он только выполняет сосредоточенно, внимательно, потом такой, так, так, так, все нормально, нормально, и начинается расслабон, как бы, да, и начинаются ошибки, начинаются косяки. Тогда должна прилететь, как мы ее назвали, волшебная пиздюлина. У меня такой тоже примерно, я так, ну, в твоем хронометраже замечал где-то раз в 4 месяца. Я вот просто личный состав начинал очень сильно ругать. Громко, с матами, с оскорблениями. Ну так, конечно, не выходя за рамки. Но всегда объясняя за что. То есть ты приходишь и говоришь, ребят, я вам дал свободу, я максимально создал вам условия, я вас прикрываю, я вас не напрягаю, я не устраиваю вам каждый день совещания, где я сижу как начальник, надув щеки у себя в кабинете, а вы Ни у о меня... чем, просто ни о Да, чем, да. просто чтобы вот так, так, я начальника, вы там... Или как я не устраиваю построения тупые, чтобы вот стоять одному перед вами, я начальник, и там я командир, а вы мои там это самое, подчиненные, да? Все, все как бы в рамках необходимости, в рамках рациональности. Вот. Но да, это нормально. То есть это нормальная практика, когда ты можешь там наругать, наорать. Это не значит, что надо быть всегда нежным. Нет, конечно. У меня были случаи, когда, ну, один раз я перед строем, когда я ротой командовал, это был конец 2014 года, и у меня боец, ну, набухался. Там что-то там просто по пьяни начал в казарме там двери пробил. Он командиром отделения был в одном из взводов. Я его, короче, закинул на подвал, чтобы он протрезвел. На следующий день он, короче, вышел. Ну что, говорю, успокоился, нормально? Да, все. Говорю, смотри, это, говорю, Последнее китайское предупреждение. Никаких пьянок. Я вообще всегда был противником пьянок. Никаких этих. Ты тем более, говорю, командир. Я дал тебе возможность командовать людьми. Ты должен быть примером. Это, ну, негоже. Проходит неделя. Чувак снова набухался. Еще побил, короче, подчиненных. Идут построения. Я смотрю, там у одного подчиненного так красные пятна на лице. Говорю, где ваш командир? Вот. Он такой, ну, типа... В комнате. А чё он в комнате? Ну, набухался, короче. А чё за пятна? Ну, побил, короче, меня. И так далее. Я просто взял, попросил бойцов налить ведро воды. На него медленно ее вылил, чтобы я понимал, что он протрезвел. За шкирки, хотя, ну, он такой, даже здоровее меня, наверное, был по телосложению. Его за шкирки вытащил перед строем, отпиздил. Ну, не сильно, как бы, не сильно. Так, чисто... И объяснил людям, что такого быть не должно. То есть первый раз, первый косяк, ты по-нормальному предупреждаешь, а за пьянку это однозначно подвал, как бы, ну, вытрезвитель, как мы называли. Там подвал очень условно, просто закрывали в коптерке и давали воду там, и не на сутки, так, чтобы протрезвел просто. А второй раз должен быть жесткий, и каждый должен понимать, потому что на войне нет времени нянчиться, искать каждому подход, умолять, копаться в его детских кризисах и комплексах. Ну нет на это время. Это в мирное время замполиты должны этим заниматься. Да, на войне как бы все, накосячил, первое предупреждение, не понял, ну получил пиздюлей. Это нормально, как бы, это, ну, нормальная практика. Но когда ты, пользуясь своей властью, своими правами, начинаешь себя просто свои какие-то комплексы реализовывать за счет подчиненных, просто унижая их и чувствуя себя каким-то перцем. Ну, такого быть не должно. Такого быть не должно. Вот. Ну и, как правило, такие вещи могут очень хреново закончиться. Вот. Знаешь, Поэтому, да. договори, я вспомнил одну смешную Да. историю, хотел Поэтому сказать. здесь момент такой, что я советую, понятно, что, ну, как командиров не научишь, там даже 10 видео запишем, даже там 100 бесед проведем, но это нереально. Но если уже человек дерьмо, как бы, да, то дерьмо. Но хотя бы можно к инстинкту самосохранения взывать, что, ну, командиры, ну, одумайтесь, вам же будут мстить, особенно на войне, ваши ошибки и такое поведение ведет к гибели бойцов. Бойцы на войне всегда в первую очередь сражаются друг за друга. Родина, дом, семья — это потом. Самая главная мотивация бойцов на фронте — они сражаются друг за друга. Все. И если из-за какого-то писюна командира погибают боевые товарищи и так далее, рано или поздно кто-то решится отомстить. Это по-любому произойдет. Или в ближайшее время, или потом, в тылу где-то, ничего не замечая, ничего не ожидая, как бы кто-то может монтировкой. Я против этого. Нельзя нарушать закон, это все понятно. Но просто одумайтесь, что, ну, все мужики взрослые, все мужики гордые, тем более фронтовики, все герои, все способны на подвиг. Просто включите инстинкты самосохранения, относитесь к своему личному составу с уважением и старайтесь решать их проблемы. Ну вот, если вы командир по-настоящему, а не так, чисто кадровая ошибка. Так, все. Ну, я просто вспомнил забавную историю. Значит, это в ЧВК «Вагнер» было. Мы когда вылетали в Сирию, мы вылетали там первым составом. Еще, знаешь, так отработано ничего не было, поэтому мы приехали в Москву, заселились в хостел, в обычный хостел, где живут, ну, обычные люди, там всякие хипстеры и так далее. Вот. И, ну, понятно, и там завалилась эта банда орков, да. Но, понятно, у нас был, кстати, вот я хочу сказать, что, наверное, у нас вот во взводе где-то разделено было, ну, 50 на 50, половина была спортсменов, половина была, значит, обычных ребят, да, и вот был один такой парень, он был офицер, ну, закончил вышку, там все, но он был из внутренних войск, да, пришел в ЧВК из внутренних войск, и, ну, по сути, кадровый военный, да, как принято говорить. Вот, ну и он понял, что мы находимся там самостоятельно, то есть нет никакого за нами контроля, и, значит, можно делать что угодно, но за нами нет контроля. Почему? потому что мы все взрослые люди, как бы, да, и командир, видя, что здесь все адекватны, многие там служили, там, ну, сотрудники там всяких служб, правоохранительных органов там и так далее, кто-то был на контрактах, ну, ответственные люди, да, и, значит, такого пристального контроля за нами не было. То есть нам сказали, будьте здесь, ну, и, типа, ждем борт, да, и, ну, если все кто-то уходил, мы говорили, вот, мы и выходим, это мы в центре Москвы были, здесь где-то вокруг, значит, района там баражировать где-то, да, если там первый звонок, мы сразу прибегаем, да. Вот. Ну и, а так как у контроля нет, он, значит, злоупотребил спиртным. Ну, злоупотребил прилично. И, значит, а там как хостел, это же гостиница, да, но там санузлы, душевые все общие. И, значит, ну, он так выпил, что, значит, сходил в туалет, но не по большому, слава богу, а по маленькому в душе. Вот. И так как я там уже исполнял обязанности зам командира, вот, мне эту историю рассказали, ну, я, понятное дело, ну, как, ну, взрослый мужик, ну, у тебя дети есть, там, все, ты смотришь на него и думаешь, ну, что тобой вот в этот момент двигало, да, вот просто, ну, хорошо, ну, и я там, ну, короче, дал ему погремуху, писающий мальчик, вот, мы его там начали, ну, у меня, я на первое, я, у меня, знаешь, что в жизни хорошо получается, это давать погремухи, короче. Вот у меня, я посмотрю на чувака, и я сразу ему даю погремуху какую-то, вот. И вот, писающий мальчик, короче. А он, ну, видимо, ну, ему потом довели до сознания, что, слушай, ну, ты вот там Ты теперь офицер. писающий Да, ты мальчик. теперь писающий мальчик, короче, да. И вот ему было очень стыдно, он там ходил, извинялся. Но он потом стал, ну, очень, короче, типом таким, который понял, он вот полностью отдался, короче, работе. То есть, несмотря на то, что он офицер, там, командовал ротами во внутренних войсках, там, или, да, он в ЧВК был просто в расчете АГС. Потому что нам, у нас похуй было, кто ты там. Хоть ты генерал, блядь, тебя с генерал там был, тебя там раздаловали, и ты пришел, ну, там, к нам, допустим, во взвод. И ты будешь исполнять те обязанности, кто ты есть по, ну, по штатке, да. Понятно, что там никто не будет там, а, это какой-то там уволенный генерал, и что тут там нет этого, там у всех только позывные, и все, как бы, да. И вот, и парень командовал ротой, но он, ну, у нас был просто в расчете, и он стал очень крутым. А потом дальше его карьера еще начала расти, он потом получил еще орден мужества. У него был орден мужества за, по-моему, вторую кампанию чеченскую или за первую, я не помню. Ну, то есть, как бы его представили, что это нормальный парень, он уже награжденный, и мы к нему, ну, как бы, знаешь, относились с уважением. А потом раз, писающий мальчик, понимаешь? Ну, то есть, ты сначала заехал на крутом авторитете, что ты уже боевик, как бы, да, и у тебя там есть награды серьезные, а потом тебя разжаловали в писающий мальчики, понимаешь? И как бы, ну, и он изменился, он больше, ну, этого, ну, я, во всяком случае, случаев этих не помню и не знаю, может, они были уже там после, когда меня не было, да, но вот он на Пальмире получил еще орден мужества, то есть он там уже потом начал командовать, то есть он, ну, понял, как бы, свою ошибку, как бы, то есть, видишь, никого не пришлось бить, никого не пришлось пугать обнулениями, мы тебя там привезем там в Сирию и там сбросим со скалы, ничего этого не было, просто, ну, писающий мальчик, все, как бы, к тебе отношение как к писающему мальчику, но если человек хочет относить, ну, хочет, чтобы он таким был, да, он таким будет, если человек не хочет, ну, он понимает, что это какая-то трагическая ошибка, да, если он адекватный чувак, он, понятное дело, что он исправится, да, и все, он потом просто там, ну, крошил боевиков там с АГС-а, они там стали там чуть ли не лучшим расчетом АГС-а, там, ну, знаешь, там, ну, людей потом готовили, все, ну, то есть, как бы, такие случаи бывают, да, и везде просто нужен свой подход определенный, да, ну, у нас там был парень, который упал там в обморок, у него эпилепсионный, ну, приступ случился. Да, его никто, над ним никто не смеялся, его там никто ничего там сказали, все, ты будешь получать свою зарплату, ты следишь за лагерем. Он был пулеметчиком, пулемет у него забрали, сказали, все, ты вот охраняешь лагерь, ты все время ну, находишься на лагере там, да, все. Как бы, то есть, ну, везде просто надо, ну, надо понимать нюансы. Я ж не пришел к нему, не сказал, так, отставить эпилепсию, у тебя, ты пулеметчик, ты должен прикрывать группу, да, ты должен, ты как командир, должен исходить из нюансов. Да, понятно, что там тебе сверху ставят задачи, но ты видишь людей, ты понимаешь, кто на что способен, ты видишь, у кого какое здоровье, и ты из Да, этого да. пытаешься, ну, пытаешься что-то как-то слепить, да? И когда ты сам ходишь на все операции со своими бойцами, сейчас же смотри, какой момент. Сейчас наступательные действия происходят мелкими группами. То есть я так, насколько я понимаю, командиры взводов, они уже, ну, я не знаю, наверное, есть командиры взводов, которые, ну, ходят на штурмовки со своими бойцами, но когда наступает по 2-3 человека, ну, я так понимаю, что там ходит чисто пехота. У нас такого тогда и не было еще, да, у нас, я как командир взвода не мог сказать своим бойцам, так, ребята, вот на БМП помещается только там 10 человек, если залезет. Поэтому вот ты, садитесь на эту БМП и езжайте. Когда мне Уткин ставил задачу, я приходил и говорил, ребята, на БМП все не поместятся. Вот еду я и еще там 9 человек. И все люди говорят, да не, мы поедем все. Я говорю, подожди, подожди, мы не рассядемся там, понимаешь? То есть, чтобы тебя уважал коллектив, ты должен сам делать определенные поступки. А если ты только требуешь от людей, то понятно, что ты будешь либо Да. писюн, либо писающий мальчик, либо просто чмо, либо Жоржета, я не знаю. Тебе придумают погремуху, и ты потом от нее не отмоешься. Вот. Поэтому тут прежде всего, конечно же, хорошо, когда ну, в военных вузах готовят профессионалов. Там, я больше чем уверен, парни очень много знают, и парни там мне присылают, молодые ребята, в которым присваивают офицеров, у них там красные дипломы и так далее. Понятно, что там у них светлые головы, и они у них там как дом советов, там как, я не знаю, как энциклопедия. Он знает там все, просто за 5 лет в него вложили там, наверное, все боевые уставы. Знаешь, как вот в «Матрице», помнишь, так, стиль кунг-фу такой-то, ему там, знаешь, там загоняют программы. Им также загоняют программу, вот эти все боевые уставы. Но также им надо все-таки объяснять, что раз у нас, если ты работаешь со срочниками, это один подход. Если у Да, тебя да, да. взрослые люди, это совсем другой подход, да, и он требует корректировки. И когда там молодого парня, которому, там, я не знаю, сколько там, 22 года, его присылают командовать ротой, где там уже взрослые дяди, то, по сути, они ему будут помогать, а не он им. Ну, так устроена жизнь, да, поэтому тут... Есть, извини, я перебил. Не, ты все закончил? Братан, вот Да. меня можешь перебивать сколько хочешь, я Все, в все, этом я плане понял. спокоен. Хорошо. Я не властелин вселенной, поэтому Я перебивай. когда-то, да, когда еще учились в академии, там интересную штуку. У нас получается, мы, короче, высшее образование получали как курсанты, общее, не только там ментовское, а в целом общее высшее образование. И, понятно, учили нас службу нести, учили нас быть офицерами. И каждый преподаватель, каждый профессор, что бы он ни преподавал, но я обратил внимание, причем некоторые были участники боевых действий, такие уже там, они в годах, такие почти дедушки там рассказывали. Один рассказал, что самые крутые бойцы — это разгильдяи. Вот которые такие разгильдяи, вот, ну, хулиганы, как бы, да, вот как стихотворение Гафта «Хулиганы». У меня на канале, если кому-то интересно. То есть хулиганы. Вот они всегда в тяжелых условиях брали на себя ответственность и самое тяжелое. То есть, говорит, если вот какая-то сложная боевая задача, где, ну, ты не можешь отправить людей приказом, а говоришь, начиная с того, что нужны добровольцы. Задача очень сложная, скорее всего, последняя. Но она очень важная. Есть добровольцы. Это всегда выходили именно разгильдяи, ну, хулиганы, как бы. Вот. Поэтому и один момент рассказали, там один, я не помню, что он преподавал, он рассказал про Александра Македонского. То есть, когда говорил, вы все офицеры, вы будущие командиры, вы будете... И он рассказал пример, как Александр Македонский, что, во-первых, он, ну, неважно, легенда это, не легенда, но как пример это очень круто. То есть, во-первых, он каждого, у него там 200-тысячная армия, он каждого бойца своего знал по имени. Во-вторых, был случай, когда они там где-то по пустыне шли, и просто там многие от жажды умирали, и они встретили какой-то караван, и Александру Македонскому в шлем налили воду. Вот. И он такой собирался пить, смотрит на своих бойцов, понимает, что этой воды в шлеме на всю армию не хватит. А караван ушел, и он демонстративно перед всеми взял и вылил, не сделав ни глотка, как бы, да. То есть вот, так это царь, это не просто командир полка или бригады, это царь, блин. Вот так вот со своими бойцами. Ну и понятно, он их повел, да. И вот с тех пор тут такой момент. Да, братан, говори просто. Я просто с Александром Македонским работал. У нас был такой начальник отдела, значит, в РУБОПе. Я сейчас не вспомню его имя, отчество, потому что я не Александр Македонский. А вот он как раз таким являлся. Почему? Я вот всегда удивлялся, что когда перед каким-то мероприятием заходим на совещание, значит, к нему в отдел, там сидит 10 или 15 оперов, плюс заходит там какие-то куча начальников отделений, СОБРа, какие-то бойцы, и он всех называет по именам отчеству. Вот это был Александр Македонский. Это, кстати, Да, были да. оперативники РУБОПа старой школы. Вот, Это поэтому... хороший показатель, да. И здесь это я к чему все рассказываю? К тому, что когда ты командир, ты, во-первых, во избежание косяков и проблем, о которых ты узнаешь после их наступления, да, ты должен максимально понимать, что у твоего каждого бойца или подчиненного на душе, что у него в семье дома. То есть, насколько есть времени, ты должен максимально познакомиться с каждым. И у каждого справа, как у тебя дела, как там мама выздоровела, да, или там, как там жена, как там, ну, вот в таком плане, проблемы каждого. И вот я уже когда был во внутренних войсках, это осень 2014 года, и у меня был случай, у меня вот когда вот я командовал ротой, у меня бойцы, в принципе, все знали, что вот ко мне можно зайти с любым вопросом. Вот просто тупо с любым. И потом, когда я на повышение пошел, но я базировался в казарме своей роты, у меня кабинет, я там тусовался и спал, жил. Вот. Хотя я уже был, типа, ну так, типа замкомандующего внутренними войсками, по работе с личным составом, мне называлась должность. Все равно бойцы знали, что ко мне можно всегда обратиться. И один случай был, боец в увольнении переспал с девушкой. У него, в общем, Заразился, короче. Давай не, так. порвался презерватив. Вот О, это просто. И он ЧП, понимает, что которое надо было доложить. есть вариант залета. Ну, а пацан молодой, не знаю, ему лет 20, наверное. Ну, может, 22. Вот, ну, молодой совсем. И он, как я понял, вот сразу, не одеваясь, не слезая с тетки, он меня набирает, говорит: командир, вот такая херня, есть способ предотвращения последствий, блин? Да, и ты там такой: так, посмотри в интернете народные средства, там какие-то есть, наверное. Приложи этот, который, Подорожник, подорожник, да, выпей отвар с мухомора. да, или там лимон, да, мякоть лимона, ну, короче, и сразу дуй в ближайшую аптеку, покупай противозачаточные таблетки, как бы, ну, это может сработать. Ну, то есть, это я к чему, блин, уже вспомнил, блин, к тому, что это нормально. И боец должен понимать, что он к тебе может обратиться. Плюс ты заранее понимаешь, какие у бойца могут быть проблемы. Когда он на увале, еще где-то и так далее. И ты уже знаешь, кто чем дышит. Это очень важно при выполнении боевых задач. В том числе, когда ты знаешь, что кому ты Так можешь поручить. этого на секретную миссию, значит, Медовая ловушка. охмурить женщину не посылаем. Да, медовая ловушка. Да. Поэтому это нормально. И а в основном командиры, вот как я сам с этим сталкивался, меня ваши проблемы не гребут, как бы, да. И все. То есть, когда командир говорит, меня ваши проблемы не гребут, все, ну это как бы, ну, все понятно. Хотя понятно, бывают разные ситуации. Сейчас война, разные коллективы, сложные коллективы и так далее. Но, блин, ты, если командир, то ты командир. Ну, если называешься командиром. Если же нет, ну, называй себя, если ты ведешь себя как-то, ну, по-тупорылому, называй себя просто исполняющий обязанности командира. Вот сам себя так называй. И другим говори, я исполняю, я не отец-командир, я кадровая ошибка, меня назначили на это место, все. Вот по-честному признайся просто. Ну, короче, будем надеяться, что когда-нибудь у нас все поменяется в Да, лучшую сторону. ты правильно сказал. Просто надо, вот помимо того, что сейчас люди командуют, надо как-то интересоваться вообще историей, да, что в истории у нас все все вот полководцы, все вот военные начальники, они были очень близки с солдатами. Но в плане не близки спали вместе, а близки, что они там где-то вместе ели, где-то вместе там совершали какие-то переходы, да. Вот если мы сейчас вернемся к книге знаменитого, значит, иноагента Панасенкова, да. У него в книге «Война 812 года» написано, что был момент, когда Бонапарда могли убить. Почему? Потому что он совершал разведку. Это все на свидетельствах солдат и офицеров, да, французской армии. Совершал разведку вместе со своими разведчиками. То есть ему надо было лично убедиться, как выстроены оборонительные сооружение нашей армии, и он вот в группе вот этих разведчиков на лошадях, он совершал на большой скорости, значит, проезд для того, чтобы выяснить, как построены наши оборонительные линии, да, и вот в момент, когда они скакали, вот эта группа, значит, французских военных, наши, значит, соответственно, открыли стрельбу из них, значит, из ружей, мушкетов, что там было, да, и вот, значит, там были какие-то пострадавшие, и вот в этот момент мог погибнуть сам Бонапарт, и на этом бы мог вообще конфликт закончиться, то есть он не смотрел с 30 километров в подзорную трубу, что там, расскажите мне, да, а он лично убедился, как, значит, выстроена оборона нашей армии, да, и если мы еще вспомним, допустим, великого тоже полководца Нахимова, да, который погиб, да, он погиб от шальной пули, находясь непосредственно на оборонительных позициях, то есть человек командовал не из тыла, да, там, как сейчас, там, да, там, двойку отправил куда-то на штурм, да, ну, пойдите, сходите, там никого нет, да, он лично знал полностью, какая обстановка на фронте, да, и, находясь на позициях, значит, был стрелковый бой, где пуля попала ему, там, в лицо, то есть, вот показатель того, что, если ты командир, ты не только должен орать на своих бойцов и пугать их штурмами, пугать их обнулениями, сдайте карточки, я вас обнулю, да, а ты должен показывать все личным примером. Только так ты можешь заслужить уважение, когда ты лично показываешь, что ты храбрый солдат, а потом ты только уже можешь стать командиром. А так просто, ну, я не знаю, посылать просто людей куда-то, это может, я не знаю, там, ну, какую-нибудь, я не знаю, девушку из колл-центра взять, посадить на эту должность, объяснить и Да. сказать, 10 человек в день ты должна посылать в ту сторону. Она с этим справится. Поэтому тут эта тема на самом деле очень Смотри, серьезная, да, и вот ты надо правильно уделять говоришь. больше внимания, кстати, вот именно психологии, подготовки, значит, будущих офицеров. Да, ты правильный пример привел насчет и Наполеона, и Нахимова. Здесь главное не перегибать тоже. То есть, вот ты правильно сказал, если бы Наполеона завалили тогда, вот, из-за его бравады, ну, на этом бы все закончилось. Оно и так, слава богу, все закончилось, да, но в целом, вот, то же самое, вот, Нахимов, другие там полководцы, которые, вот, пример 14-го года, у нас был комбат позывной Тор, он в Славянске командовал ротой, когда вышли мы из Славянска, нас начали к нам присоединяться ополченцы там, из других локаций, то у него выросло подразделение до батальона. То есть его рота была костяком, но батальон из других ополченческих подразделений, как бы, которые не были в Славянске, короче, нарастили. И в боях, по-моему, за Мариновку был момент, когда он всегда рвался в бой. И вот, получается, его батальон ведет бой, вот, там, на наступательный. А он на острие, их получается там два пулемета перекрестным огнем там или где-то в воронке, или где-то в складке местности, он час голову поднять не мог. И не мог командовать батальоном. Вот, и ему, это мне рассказывал один из его подчиненных, что ему, по-моему, или Стрелков, по-моему, Стрелков ему сказал, что так, ну, если ты командир, так, ну, нельзя себя вести.